Глава 25. Огненным боем били две пищали. Они положили свинцом 12 монголов. Остальных достали мергенские стрелы с бронзовыми наконечниками. Значит, в крепости засело примерно 50 лучников. Монголы не ошиблись. Опыт у них имелся. Пятерых молодых мергенов из полусотни монголы убили. Троих ранили, но те еще постреляют. Монгольская стрела досталась и Проне, стукнулась прямо в лоб над левым глазом. Лоб оказался крепкий, а наконечник стрелы совсем дрянной, из ломкого железа. Поломался наконечник стрелы об лоб псковского купца. Все долго смеялись, а потом караванщик поманил Беогурга к себе в укрытие за толстую саманную стену, отделяющую городской колодец от складского навеса. Сейчас монголы посчитают своих убитых и выкинут белый флаг, станут звать на переговоры. Говори, что по русскому обычаю противники встречаются на середине поля битвы. Убедить в этом сможешь? Смогу. Пусть от монголов едет главным на те переговоры тот подлый старец. В своей повозке его до прихода китайцев нам надо взять. Он ценнее хана Ургентая. И еще пусть едут двое, неважно кто. От нас пойдешь ты, пешком. Монголы тебя считают важным господином. Выбери себе в сопроводители таких охотников, что стреляют хоть лежа, хоть через спину. Помни, монголы спрячут арканы и луки в повозку. Понял? Ловко. Понял я, что надо прикинуться дураками. Дураками-то дураками, но не безголовыми. Возьми в полон старца и, захватив повозку, гони к тому краю города, что зарос камышами. Тебя там встретят. Монголы и верно запросили переговорить. Почетно, в юрте, под ханским флагом. Беогург спокойно и даже вежливо обругал хана рогатой свиньей, а всех его воинов сравнил с пометом тушканчиков. Так до вечера ездили к воротам крепости монгольские послы, но все же согласились встретиться на середине поля между крепостью и ханской ставкой. Там, на том месте, и воткнули копье. А к тому времени два крепких парня из мергенов скинули с себя свои латанные монгольские халаты и надели новые халаты русского кроя. Полы тех халатов волочились по земле, рукава висели до колен. Зато халаты еще ни разу не пачкались в дорожной пыли, поскольку Бусыга берег их для Индии. А главное, под ними не угадывались прицепленные сзади к поясам колчаны со стрелами, да короткие, но мощные мергенские луки. «А, пошли, охотники, сходим за добычей», — пригласил обоих Беогург, и они втроем на четвереньках кое-как пролезли под завалом из телег и камней, выбравшись через воротный проем из крепости. Монгольские переговорщики ехали навстречу им в тележке, как и договаривались. Правил тот парень со шрамом на горле, кто на глазах своего хана зарезал отца. Старец сидел посреди тележки. Сзади него развалился огромный, как медведь, местный богатур. Примечание. Богатур — силач, опытный воин. Конец примечания. За переговорщиками на расстоянии полета стрелы разворачивались в линию монгольские всадники с луками. Нарушение договора о равноправной встрече начали монголы. Они первыми доехали до копья, обозначающего место схода, и их возница начал разворачивать лошадей. Оплывший жиром богатур завозился в повозке, да случайно выказал длинный боевой джурчэньский лук. Примечание. Джурчэни — племена, населявшие в X-XV веках территорию Маньчжурии, Центрального и Северо-Восточного Китая, Северной Кореи и Приморского края. Конец примечания. «Ну не сволочь ли?» — спросил у мергенов Беогург, наклоняясь к правому сапогу за ножом. Из наклона, из-под низу, он метнул свой нож в горло жирного богатура. Тот захрипел продырявленным горлом и выпал из повозки. Мергены уже успели всадить по две стрелы в возницу со шрамом на шее, и старец заорал, пытаясь ухватить вожжи, чтобы гнать коней в свою сторону. Линия монгольских воинов сорвалась с места и пошла вдогон за повозкой, но ею уже правил Беогурк. Повозка с разгону залетела в камыши. Беогурк расчетливо стукнул старца пониже уха, а оба мергена поволокли пленного к потайному лазу в стене. Сверху, со стены крепости, два раза громыхнула пронина пищаль, прозвенели тетивы мергенских луков, и монгольская сотня стала своем удаляться к ханской юрте. Переговоры завершились удачно. Весь день и всю ночь монголы таскали к обрушенным стенам крепости связки камыша. К ним, видать, подошло подкрепление. Очень много всадников крутилось вокруг, сбрасывая с арканов камыш. Беогурк не велел мергенам стрелять, стрел в крепости осталось мало. Да и пристрелить всадника, прикрытого плотной связкой жестких стеблей, не так-то легко. «Поджигать нас будут», — заявил ночью тот мерген, что ходил с Беогургом в переговорщиках. «Вижу, что кидают на камыш куски черного дыма». Беогурк никак не мог понять про черный дым, который кидают кусками, пока подсунувшийся под руку Проня не пояснил, что монголы нашли земляную смолу, застывшее черное масло, выходящее из-под земли. И вот теперь вместе с камышом обкладывают им крепость. «Когда его подожгут, — сообщил Проня, — повалит такой густой дым, что мы ничего не увидим дальше своего носа. Куда стрелять, в кого целиться? Мы станем башки тянуть наружу, тогда нас и перестреляют. Ловко придумано». «А когда загорится мокрый камыш, — добавил мерген, — дышать станет нечем, верблюды начнут беситься, перетопчут здесь всех, ворота проломят, нас изувечат». «Вы можете уходить отсюда, по своему тайному ходу», — ответил Беогурк. «Бусыга, отсчитай воинам деньги. Они уходят». Бусыга очумело глянул на книжника, метнул взгляд на караван баши, но тот спал. Совсем старика начало оттирать от жизни. Тогда купец вздохнул, взял кожаный кошель с деньгами, сунул, не пересчитывая его мергену, хлопнул воина по плечу. «Хороший ты парень, жаль, водку не пьешь». Мерген часто-часто закивал головой, махнул рукой своим парням. Один за другим охотники скрылись в провале между камней. Тайный ход этот выходил в полуверсте от крепости на острове посреди камышовых зарослей. Едва солнце взошло на половину своего диска, как монголы начали обстрел завалов возле стен крепости горящими стрелами. Куски битума стали потихоньку схватываться огнем. Беогурк соорудил себе укрытие в проеме приворотной башни, натаскал туда крепких камней. «Хоть пару врагов, но я этими камнями добуду», — сказал он Проне. Проня ничего не ответил. Ветер как раз дул от реки Аксу, дул прямо в ворота крепости, и черный дым с тростниковым угаром медленно заползал внутрь. Монголы метались вокруг крепости, весело орали, стреляли на скаку по обрушенным стенам, забавлялись. Вдруг Беогурк почуял на своей левой щеке горячее тепло. Что-то дикое проорал Проня. Бусыга без слов тыкал пальцем в сторону камышовых зарослей. Беогурк повернулся туда, куда тянул руку Бусыга, и охнул. Огромный клуб огня, почти бездымного, с оглушающим треском, прорвался по старой жухлой траве к реке, отгоняя от города враз ополоумевших монголов. То там, то здесь, то где-то совсем далеко, среди языков огня мелькали маленькие проворные люди. Они, видать, к такому огню имели навык, и поэтому то падали навзничь, то становились на одно колено, но беспрерывно стреляли по мечущимся монгольским всадникам. Огненный вал пронесся мимо крепости, сбил своей всепожирающей силой маленькие огонечки, подожженные было у саманных стен, дорвался до реки Аксу, бешено прошипел на берегу и там угас. Монголы, а их осталось сотни-полторы, если и раненых считать за воинов, сгрудились в реке. Туда их занесли пугливые кони, не терпящие огня. А на уйгурской стороне в два ряда стояли пешие воины, около полутысячи. У них и крой шапок был другим, не монгольским, и луки много длиннее, а правые полы халатов приспущены, чтобы освободить плечо и правую руку. На оголенных плечах даже из крепости можно было рассмотреть цветную боевую татуировку. У кого разевал пасть тигр, у кого орел глядел бешеным оком, а у кого и звезда сияла о девяти концах. Монголам за реку хода нет. «Эй, Урус Багатур!» — крикнули снизу. Беогурк высунулся из-за камня в своем укрывище. Кричал тот мерген, который сказал ему, что охотники уходят, бросают крепость. «Вот они как ушли, всем бы так уходить!» «Айда, монгол, бить!» — крикнул еще раз мерген и поспешил в сторону реки. Еще носились клочья дыма над приречной равниной, но сверху хорошо просматривалось, как мергены, рассыпавшись в полукруг, будто фазаны в камышах, сшибали стрелами монгольских всадников с коней. Одна кучка монголов, в середине которой мелькал белый халат хана Ургентая, пыталась было выскочить на уйгурский берег. Оттуда тут же сыпнула туча стрел. Кони без седоков вырвались на уйгурский берег, а седоки поплыли разноцветными бревнами посреди быстрой и холодной реки. Уйгуры свернулись в две походные колонны и пошли в распадок, куда в предгорье уходила старая дорога. Над их строем поднялся бунчук с тремя длинными лентами белого, красного и синего цвета. Примечание. Бунчук — древко с привязанным хвостом коня, либо яка, и прочими символами, служившее в 15-18 веках знаком власти. Конец примечания. Проня поглядел вслед уйгурской боевой колонне и вдруг накинулся на Бусыгу. «Ну что, опять кашу варить? А? Мясо охота!» Беогурк со своей высокой башни увидал, как мергены, пропыленные, прокопченные, добивают раненых или угорелых тростниковых свиней, подвешивают их на копья и несут в город. Крикнул сверху своим купцам. «Наши меткие стрелки уже сходили на базар. Жарь мясо, Бусыга!» Толстый, с тремя волосками на бороде и по паре волосков выпустивший на усы, Кантайша китайской провинции Лоугань брезгливо вышел из своей повозки, морщась сел на ковер, покрывающий саманный блок, рукой загородился от сочного куска предложенной свинины, отказался от угощения. Во дворе крепости сидели возле костра только четверо русских. Из них один больной старик, а второй без левой руки. «Это хорошо». Ему кантайши так и донесли, что с караваном идут через западный край китайской территории всего четверо русских купцов, и у них есть спешный разговор к управителю этой провинции. Хорошо, когда всем надо увидеть его, кантайшу этой паскудной земли, где одна серебряная монета считается богатством. Хорошо, что эту старую разрушенную крепость взяли 500 пехотинцев, копейщиков и лучников армии великого императора Поднебесной империи. Хорошо, что этой армии не надо воевать с клятыми монголами, подрядившимися охранять эту пограничную территорию, да вот не сумевшими справиться с четырьмя русскими купцами. Здесь где-то прятались в камышах подлые мергены, которые отказались платить дань кантайше провинции Лоугань. Но камыш сгорел, значит, подлых охотников там уже нет. И это тоже хорошо. Монголов, убитых русскими купцами, надо заменить другими монголами из другого племени. Кушать хочется всем, да не всем кушать дается. что совсем хорошо, ибо на недостатке еды строится сила власти. Русский, тот, что с одной рукой, что-то крикнул. Второй русский, здоровый, жаривший мясо у костра, пошел в развалины сарая и вывел оттуда старца. Кантайша помнил этого старца, ибо старец имел великое счастье два раза бывать в императорском дворце. Его там, в Пекине, почитали за мудреца. «Этот человек», — Караванбаши заговорил на китайском языке северных провинций, «при нас убил Кантайшу озера Зайсан. Ты, милостивый господин и повелитель, наверное, знаешь об этом преступлении». Кантайша провинции Лоугань кивнул и уставился на старца. Тот внезапно заорал на южном диалекте приморских китайцев. Начал обвинять русских в разбое, но тут же сбился, торопливо стал показывать на Беогурга и повторять слово «дракон». Караванбаши, не понимающий квакающей южной речи, но услышавший слово «дракон», крякнул с досады, медленно поднялся и кривым персидским ножом резанул по глотке старца. Удержав падающее тело, он уронил его мимо Кантайши, чтобы того нечаянно не залило кровью. «Не то говорил этот старик», — пояснил китайцу Караванбаши. «Врал старик. Подло и много». Кантайша раскрыл было рот, чтобы крикнуть своих воинов, но Беогург сразу же вынул из кармана серебряный полумесяц на золотой цепочке и покачал им перед глазами Кантайши. Тот захлебнулся в крике. Полумесяц обвивал золотой дракон, весь усыпанный драгоценными камнями. «Мы забрали эту вещь у лживого старца, который даже мертвый хочет обнять твои ноги, милостивый господин и повелитель Кантайша провинции Лоугань. Не верь ему даже мертвому. Эта вещь принадлежит твоему императору. Доставь ее во дворец». У китайца задрожали руки, когда он протянул их к священному украшению древних цариц. Где царицы те упокоены, помнят только земля и время. Но если случайно могильная вещь вылезет вдруг на свет Божий, да попадет в руки императора, император обязательно возрадуется и наградит Кантайшу.